Ерофей Трофимов. Кречет. Нежданная кровь. Серия первая. Лихо развернувшись, бричка остановилась, и Беломир, весело улыбаясь, спросил, оглядываясь на своих седоков: «И как вам телега?» «Да ты шутить изволишь, друже», — возмутился Григорий, легко выскальзывая из повозки. «То ж не кибитка. Птица! Один конь тащил и словно не заметил». «Да еще и разворот такой, что на пятки обернуть можно», — поддержал его Векша, выбираясь из салона. «Да уж, придумал ты чудо», — хмыкнул Лютый с интересом, подпрыгивая на сиденье. «И долго такую делать?» «Ну, сам кузов как хозяин пожелает, а вот основу тут только мастер скажет», — сделал Беломир реверанс в сторону кузнеца. «Хвала рукам его золотым!» «Благодарствую, друже!» — польщенно улыбнулся гигант. «Формы нужные имею, так что отлить потребное не особо долго будет. Тут главное, чтобы было из чего лить!» — развел он руками. «Ты еще ножкой шаркни от смущения!» — иронично подумал парень, незаметно подмигивая приятелю. С этой бричкой они провозились чуть больше месяца, буквально на коленке придумывая нужные технические решения. Беломиру то и дело хотелось грохнуть чем-нибудь об стену или вообще поджечь сарай, в котором они работали с четырех углов. Все упиралось в практически полное отсутствие хоть какой-то механизации и элементарного крепежного материала. И если дерево, то его сажали на шканты и клей. Если железо, на заклепки, иногда на кузнечную сварку. А все остальное — на веревочку и кожаные ремни. В общем, чтобы затеять хоть что-то серьезное, начинать приходилось от Адама. В смысле, с нарезного инструмента и крепежа. Само собой, под инструмент приходилось придумывать и станки. Хоть какие-то. Начинали приятели с ножного привода, постепенно переводя всю свою механизацию на привод от водяного колеса. Благо, кузня стояла на берегу не очень широкого, но быстрого ручья. Но самая большая беда заключалась в том, что весь металл тут был привозной. В общем, ругани, маты и швыряния об стену всего, что под руку подвернется, было столько, что Векша иной раз выскакивал из сарая с выпученными глазами и старался примерно полчаса держаться от помещения подальше. Остыв, Беломир возвращался к делу, не забывая попросить у кузнеца прощения за свой очередной срыв. Понимая, что злится парень не на него, Векша только отмахивался и просил в следующий раз не произносить подобных речей. Но спустя некоторое время все повторялось. Рано или поздно все заканчивается, так что закончилась и эта эпопея. В итоге, поставив в оглобле трофейного мерина, захваченного у хазар, приятели и казаки-характерники отправились испытывать новинку в степь. Как оказалось, на ходу эта помесь фаэтона и брички получилась очень легкой и маневренной. К тому же Беломир решил использовать хоть для какой-то амортизации кожаные ремни. В общем, результат можно было назвать удовлетворительным. Зато теперь, когда технология была отработана, настало время переделки трофейной кибитки для поездок на торг. Тут все должно было получиться еще быстрее и проще. Ведь этот транспорт парень планировал использовать под груз. А значит, даже с рессорами можно будет не заморачиваться. Главное — это крепкая база, на которой будет собран уже сам кузов. Векша, зная его планы, все отливки для шасси и управления отливал сразу в двух экземплярах. В общем, было с чем работать. «Куда тебе повозка такая, друже?» — вдруг озадачился Елисей Лютый, приехавший в станицу за очередным набором приемов рукопашного боя. «Эту на торгу продам, а себе бричку сделаю, чтобы груз возить», — отмахнулся Беломир, попутно обдумывая систему заряжания казнозарядного оружия при проблеме неимения гремучей ртути. «Ты никак решил в каретнике податься», — поддел его Григорий Серко. «Я, друже, на этой телеге свои задумки проверял, а теперь пришло время на ней малость серебра заработать», — усмехнулся в ответ парень, напрягая коня. «И что тебе для новинки потребно?» — заинтересовался Елисей. «Придется казаков просить бруса Букова напилить», — вздохнул парень. «Нашел беду», — фыркнул Векша, оглаживая ладонью кожу сиденья. Да тебе только сказать, сами напилят, да на двор привезут. Твоей волей вся станица добрую доску имеет, из которой чего только уж не сделано. И то верно, — поддержал его Григорий. Надо будет, сам с тобой схожу. Благодарствуй, друже, — кивнул парень. Ты чего опять задумал, Аспид? — вдруг подобрался Елисей. Сказывай. Вот, блин, они меня уже по роже читать научились, — фыркнул про себя Беломир и, кивнув, ответил. Я все про тюфяк ручной думаю. Ствол мне векше, дай ему рот, уже отковал. Теперь надобно придумать, как его заряжать правильно. — Ты ж там что-то про стакан латунный сказывал, — оживился кузнец, едва услышав про новинку. — Сказывал, друже, да только как сделать, чтобы фитиль прямо сразу порох в том стакане поджигал? Не придумаю никак. — Так дырочка малая там потребна, — развел кузнец руками. — Все одно без огня тут не обойтись, как ни крути. Зелье иначе не запалить будет. — Верно, — сказал, — кивнул Григорий. — Оно понятно, — отмахнулся Беломир, заводя Мерина под навес. — Ну, там так сделать надобно, чтобы фитиль точно в дырочку попадал, да еще и с собой саму дырку закрывал. В общем, тут еще крепко подумать надобно. — А че так мудрен-то? — озадачился Григорий. — Латунь, она бронзы мягче, и потому через десяток выстрелов стакан тут прогорать будет. Да и саму дырочку затыкать чем-то надобно, чтобы зелень не выспалась. В общем, думать надобно еще. Вздохнул Беломир, возвращаясь к друзьям. Дорогая штука получается, помолчав задумчиво проворчал Елисей, присаживаясь к столу под яблоней, где летом Беломир и его гости обычно проводили время. Рядом стояла летняя кухня, на которую Векш уже успел поставить чайник для чая. Такие посиделки на подворье парня происходили регулярно. Благо новая жена кузнеца, Верея, и любовница самого Беломира, Любава, регулярно снабжали парня свежими сладкими пирогами, до которых все собравшиеся были большими охотниками. Вообще, со временем подворье парня начало превращаться во что-то вроде военного штаба станицы. Тут они с Григорием принимали самые важные решения при регулярно возникающих проблемах со всякими противниками. Тут же решалось, кого и чему учить. И тут же они с Векшей придумали всякие механизмы, которые потом использовали в работе. В общем, эдакая помесь конструкторского бюро со штабом войск. Доходило до смешного. Станичники, регулярно уходившие в секреты и разъезды, приметив степняков, спешили с вестями к Григорию, но если не заставали его дома, мчались к Беломиру. И, что самое удивительное, все решения, принятые парнем, казаки воспринимали наравне с теми, что принимал Серко. Словно так и должно было быть. Вообще, статус самого парня в местном обществе для самого Беломира оставался чем-то непонятным. С одной стороны, просто не самый плохой боец, а с другой, его знания оказались в местном обществе чем-то вроде откровения свыше. Только позже, после долгих размышлений, Беломир понял, что все то, что известно ему, в этом времени еще только начинает собираться, фиксироваться и систематизироваться. Ведь все его знания — это лучшее из того, что потомкам удалось сохранить и обкатать в самых разных стычках. Именно поэтому Елисей Лютый, казак-характерник, так старательно учится у него приемам рукопашного боя и метанию ножей. То же самое делал его старый приятель Григорий Серко. По большому счету, сейчас в этой самой станице эта несвятая троица начала формировать то, что позже будет называться фронтовой разведкой, или, говоря казачьим языком, пластунскими ухватками. Так что учились друг у друга все трое старательно, не жалея силы пота. Сам Беломир, смирившись с тем, что оказался в этих местах и в этом времени навсегда, с головой погрузился в работу, чтобы хоть как-то подтянуть местную индустрию и быт к привычному себе уровню. Так, например, придуманная им пилорама стала для местных настоящим чудом. Ведь раскалывая бревно клиньями, они получали в лучшем случае две доски. Бани тут всегда топились по-черному, и угореть в такой мойне можно было запросто. Его же собственная баня была изначально белой, так что париться в ней было одно удовольствие. Чего говорить, если даже самые простые чайники уже имелись почти в каждом доме станицы. В общем, дело медленно, со скрипом и матом, но двигалось. Друзья успели отдать должное искусству хозяйки выпить по кружке чая, когда во двор быстрым шагом вошел выборный атаман станицы и, подойдя к столу, с улыбкой поздоровался. «Мир дому сему!» «Благодарствуй, дядька, присядь к столу, не побрезгуй», — вежливо отозвался Беломир. «Благодарствую, казаки, по делу я», — вздохнул казак, усаживаясь на лавку и с благодарным кивком принимая кружку чаю. «Что с торгом делать станем?» «А чего с ним делать?» — не понял Елисей. «Так по осени не просто торг, большой ярмарок будет», — напомнил казак, и все местные дружно схватились за головы. Молот в очередной раз опустился на заготовку, и Векша одним плавным движением опустил почти готовый клинок в корыце с льняным маслом. Отставив кувалду, Беломир устало стер со лба пот локтем и, задумчиво глядя на жарко шкворчащую заготовку, проворчал. «Ну, да, строт, не опозоримся». «Ты чего, друже?» — чутко отреагировал на его слова кузнец. «Не первый ведь клинок куем». «Так-то да только беспокоюсь, так, словно первый», — растерянно усмехнулся Беломир, сам не очень понимая, с чего вдруг так волнуется. Вся беда заключалась в том, что этот почти булат он решил ковать на свой страх и риск. Ведь ничего, кроме крепкой теории, у него не было. Потому и решил парень использовать это оружие только самостоятельно. Уже после, испытав оружие в боях, Беломир понял, что у них получилось что-то очень даже толковое. Во всяком случае, живую плоть этот клинок рубил не хуже настоящего булата. И заточку держал так же, исходя из тех знаний, что у парня имелись. Вот и волновался он, готовясь вручить это странное оружие своим соратникам. Дав клинку остыть, Векша вытащил заготовку и, положив ее на наковальню, старательно отер чистой тряпочкой. Ухватив заготовку за хвостовик под рукоять клещами, кузнец поднял клинок и, медленно поворачивая, внимательно осмотрел. Не найдя видимых изъянов, Векша щелкнул по клинку ногтем, старательно вслушиваясь в раздавшийся звон. «Блин, прям как настройщику рояля», — усмехнулся про себя Беломир, наблюдая за его действиями. Повторив свои действия еще дважды, кузнец одобрительно кивнул и, повернувшись к парню, решительно заявил. «Добре вышло, друже. Звенит, словно поет. Добрая сталь вышла». «Ну, дай ты рот», — кивнул Беломир, направляясь к точилу. Теперь клинок требовалось как следует обработать. Примерившись, Векша аккуратно приложил заготовку к камню, и кузня огласилась пронзительным скрежетом. Плавно выводя режущую кромку, кузнец старался не перегревать сталь, при этом стараясь не прерывать процесса. Так, проходя по камню раз за разом, Векша в черную вывел нужный угол и, перевернув клинок, начал все сначала. К вечеру основные грани клинка были готовы. Вернувшись домой, Беломир устало поздоровался с Елисеем и отправился в баню приводить себя в порядок. Смыв пот и копоть, парень почувствовал, что готов быка съесть. Переодевшись в чистое, Беломир вышел во двор и, скинув голову к вечернему небу, с удовольствием вдохнул чистейший воздух предгорий. К своему огромному удивлению, парень так и не сумел толком определиться с точным местом нахождения. Те места, которые он знал, с теми, в которых он оказался, не имели ничего общего. Из всех самых приметных точек Беломир точно мог назвать только одно место – Бештау, или в переводе «пять пальцев». Странная гора, которая вправду выглядела, словно пять человеческих пальцев великана, торчащих из земли. Все остальные известные ему приметные места еще просто отсутствовали. Даже знаменитый провал в горе Машук. Если быть точным, то тут вообще еще ничего не было. С полдюжины станиц примерно столько же деревень. Из задумчивости его вывел голос казака. «Снедать садись, коваль!» — иронично усмехаясь, позвал Елисей. «Зря смеешься, друже!» — улыбнулся парень в ответ. «Еще несколько дней будем новый клинок испытывать». «Неужто вышло?» — обрадованно охнул казак. «Вышло, друже!» — кивнул парень, усаживаясь за стол. «Слава векшиным рукам золотым!» Мастер, иного слова не найти. Или, как горцы говорят, устос. Ох, порадовал ты меня, братья! Улыбаясь, ероши роскошный чуб, выдохнул Елисей. За такую саблю толковый вой что угодно отдаст. Знаю. Потому не спешу много их делать, не приведи рот, в чужие руки попадет. Это верно, коротко кивнул казак. Ты лучше расскажи, что это за ярмарк такой у вас тут. Праздник, что ли? Сменил парень тему. Можно и так сказать, вздохнул Елисей, явно подбирая слова. Ежели по-простому брать, то просто большой торг будет. На него из разных мест люд сбираться станет. Тут тебе и печенеги, и половцы, и татары с хазарами, и горцы, и всякие князья с боярами. В общем, как те крестопоклонники говаривают, каждой твари по паре. Это из чего вдруг такая радость? — насторожился Беломир. Заведено так, — пожал казак плечами. Погоди, ты сказал печенеги с половцами. Они разве еще есть? — озадачился парень, сопоставив кое-какие даты. Ну, те, которые помнил. «В этих степях кого только не встретишь», — отмахнулся Елисей. «Даже еще булгары где-то живут. За Доном вон еще племя баб есть, которые сами по себе живут, без мужиков». «Не понял. Это как?» Изумлению Беломира не было предел. «Погоди, это не те, которых греки амазонками называли?» «Они!» — понимающе усмехнулся Лютый. «Мало их осталось, почитая всех вместе чуть более 200. Но все одно своим укладом живут. Упрямые!» — хмыкнул казак, и Беломир не понял, то ли похвалил, а то ли обругал. «Печенеги с булгарами, эти как?» — не унимался парень. «Так же», — отмахнулся казак, — «роды слабые, того и гляди, сгинут. Кочуют себе где-то по краю от других подальше. Но то недолго, не выживут». «Думаешь, сомнут их?» — уточнил парень. «Скорее сами к кому прижмутся. Слабому роду в степи не удержаться. Как свежей крови не стал, так почитай роду конец. Сразу загибать станет». «Это да», — понимающе кивнул Беломир. Казак был абсолютно прав. Без притока свежей крови любое закрытое сообщество очень скоро начнет вымирать. Как говорится, природу не обманешь. Но больше всего его поразил тот факт, что все эти племена все еще существуют. Пусть в малом количестве, пусть где-то на самом краю географии, но они еще есть. Ведь, по сути, для него все эти кочевники были чем-то вроде ожившей легенды. «Занятно», — протянул парень, накручивая на палец свой роскошный хвост. «Я только одного никак в толк не возьму. С чего вдруг на этот ярмарок вдруг еще и князья с боярами поедут?» «Своим глазом посмотреть, как много степных родов имеется», — усмехнулся Елисей. «На торг тот они все приедут». «Это что ж тогда за столпотворение там будет?» — растерянно ахнул парень. «Так они же не всем родом пойдут», — отмахнулся Елисей. «От рода выборные приедут, да закупят чего потребно. Остальные в степи неподалеку ждать станут». «Выходит, на том торгу и правила другие», — на всякий случай уточнил Беломир. «Ты про оружный бой?» — быстро уточнил казак. «Ага». «Верно. Правила там иные. На день пути от торга нападать нельзя. Дальше твоя воля. Да только там уж и родичи переймут». «А на самом торгу?» «Там как принято. Хочешь драться — в круг вступай. На самом торгу с оружием ходи невозбранно, но обнажать его не смей. Любой спор в кругу решается». «А ежели голыми руками?» — на всякий случай уточнил парень. «А вот тут сколь самому угодно», — неожиданно рассмеялся казак. «Да только такое редко случается. На торг не мальчишки сопливые съезжают, чтоб друг дружке по рожам стучать». «Уже легче», — буркнул Беломир в ответ, продолжая прикидывать, стоит ли вообще соваться на эту странную сходку или оставить все на откуп векше. Но по всему выходило, что ехать было нужно. Им снова требовались металлы. К тому же его будет на торгу ждать купец, их оптовый покупатель. А с таким дела лучше вести лично. Пусть даже их свел векши, но товар, который купец у них покупал, изготавливал сам Беломир. Понятно, что кузнец и не подумает его обмануть, но тут дело было совсем не в этом. Порой Беломиру приходили в голову идеи по изготовлению какой-то новинки именно там, на торгу. Так, к примеру, было с теми же зеркалами. Понятно, что зеркала, которые делали они с мастером, таковыми только назывались. Полированное серебро, забранное в рамку из тонкой латуни. Но и такое в этом времени было почти чудом. Что поделать, если рецепта правильной обработки стекла парень просто не знал? Не интересовался прежде. Да и стекла тут еще толком не делали. В общем, приходилось обходиться подручными материалами. Убедившись, что ехать все равно придется, Беломир испустил мученический вздох и, качнув головой, проворчал. «Ну, хоть на печенегов с булгарами посмотрю». «Ты это к чему, друже?» — насторожился Елисей. «Да все думаю, надо ли мне на такое сборище ехать? Там же соберутся все самые могучие, самые смелые и самые наглые», — иронично усмехнулся парень. «Вон ты про что!» — рассмеялся казак. — Забудь, люд туда съезжается не для драки, им торг нужнее. — А чем торгуют-то? — Да чем и всегда. Просто таким большим тот торг только раз в 3 лета бывает. Чаще степнякам не съехаться. — А с чего он вообще начался? К чему? — Так ведь люду всякое надобно, — развел казак руками. — Тут ведь как? Мы завсегда хлебушком торговали, кочевники мясом да шерстью. Горцы кожами да всяким разным, что у них в ремесле имеется. Вот и получается, что товар тот всем нужным выходит. Сам-то чего повезешь? Да как обычно. Украшения, что сам делал, да зеркала, ножницы еще. Пожал Беломир плечами, попутно обдумывая все услышанное. А князья тоже торгуют? Задал он следующий вопрос. А как же, удивился Елисей. Им серебро в казну не лишнее. И что привозят? — заинтересовался парень. «Всякое», — пожал казак плечами. «Бывает, тоже хлебом торгуют, бывает, и коней ведут». «Доспех, оружие», — не унимался Беломир. «Да кто ж такой продаст?» — возмутился Елисей. «Сам же баешь, что клинки свои не хочешь в чужие руки отдавать». «Так то оружие, а я про доспех говорил», — напомнил парень. «Все одно не продают. Вся беда, что добрый доспех мало кто делать умеет, — вдохнул Елисей. Да и железа на него доброго много надобно. А где его взять? Есть места, да только копи там придется глубокие рыть, — вздохнул в ответ Беломир, припомнив такие индустриальные центры, как Донбасс и Урал. Тяжкое это дело, — скривился казак. Да уж, непростое, — вздохнул Беломир ему в тон. Так ты что ж решил, не ехать? Помолчав, уточнил казак. «Да куда же я денусь?» — отмахнулся парень. «Поеду, конечно. Тут другое. И без того кровников куча. Новых наживать не хочется». «Ну, понятно. Да только без кровников в нашей жизни никуда», — усмехнулся Елисей в ответ. «Хрен с ним. И не такое переживали», — вздохнул парень, махнув рукой. «Вот то по-нашему!» — рассмеялся Елисей. «Погоди, а когда торг-то назначен?» Озадачился вдруг Беломир. «Вот через 3 седмицы и будет». «Ага, выходит, я еще малость товару приготовить успею», — оживился парень. «Не как казна пуста?» — прямо спросил казак. «Ты только скажи, друже». «Есть деньги», — качнул Беломир головой. «Я все думаю, как бы железа всякого побольше закупить. А то иной раз едва от торга до торга хватает, а задумок всяких у меня много». Вот и ломаю голову, как вывернуться. «Ага, вон ты с чего решил себе повозки особые делать», — сообразил казак. «Добре, раз такое дело, я тебе под железо и своей казны добавлю, чтобы разом много всего закупить мог». «Не надо», — решительно отказался парень. «Мне же отдавать надобно будет, на моих задумках быстро не отдашь». «Нашел беду», — рассмеялся Елисей. «Да одна сабля булатная более стоит, чем я тебе дать смогу. Забыл, братья, что оружие твое мне еще не раз живот сохранить может». «О таком я и не думал», — растерялся Беломир. «Знаю, что вой ты добрый. Раз уж без булата столько лет прожил, то и дальше проживешь». «Так, да не так. У меня уж сколько раз было, что в руке клинок ломался, что и не перечесть», — скривился казак. «Потому и решил себе добрую саблю сладить». «Будет тебе сабля, друже! Скоро!» — решительно кивнул парень. Караван, не торопясь, двигался уже знакомой дорогой, а казаки, хоть ехали развалясь, со степного горизонта глаз не сводили. Знали, что клювом щелкать тут чревато. Беломир, загрузив свою новую повозку товаром, ехал в бричке. Ее он решил продать окончательно и бесповоротно. Ездить на таком выезде сам парень не собирался. Просто отрабатывал на ней свои задумки. И, судя по реакции друзей-станичников, все получилось. Так что теперь, удобно усевшись на мягком облучке, парень задумчиво оглядывал степь, высматривая полевые столбы. Это был первый признак, что по дороге кто-то движется. Ехавший следом Векша что-то тихо мурлыкал себе под нос, то и дело оглядываясь на свой груз. Подковы, топоры, всякий инструмент, гвозди — все это весело немало, так что зеркала и ножницы положили в повозку Беломира. Можно было обойтись и одной телегой, но приятели планировали закупить много металла. И кузнецу, и Беломиру надоело экономить каждый гвоздь, чтобы воплотить в жизнь очередную свою задумку. А делать им было что. Сам Беломир и не думал отказываться от станков. Те, что они уже успели сделать, были слишком слабы. Парень умудрился кое-как объяснить Векше, что эти угребища только начало. Им требовалось сделать то, что хотя бы отдаленно походило на оборудование из прошлого парня. Ехавший верхом Григорий поравнялся с повозкой парня и, прямо с седла перепрыгнув на облучок, весело спросил, усаживаясь рядом. «Ты чего такой смурной, друже?» «Думаю», — отмахнулся парень, вздыхая. «Это про что ж?» «А то мне и подумать не про что», — фыркнул Беломир. «Задумок, друже, много, а из чего делать и чем, ума не приложу. Станки нужны добрые, чтобы крутились быстро и заготовку держали ровно. Вот и ломаю голову, как бы такое сделать». «Что-то не слыхал я за такие станки», — озадачился Григорий. «Еще скажи, что ты про них вообще спрашивал», — не удержавшись, поддел его Беломир. «И верно. Неужто вправду бывают такие?» — рассмеявшись, поинтересовался казак. «Бывают. Читал я о таком», — решительно кивнул парень. «Это сколь же ты всего книг прочел?» — неожиданно высказался Григорий. «Много. У нас библиотека большая была, да еще и покупали книги всякие», — напустил парень туману. «Выходит, ты и вправду высокого роду?» — помолчав, тихо спросил казак. «Не совсем так», — качнул Беломир головой, не желая выдавать серьезную ложь. «Род у меня хоть и старый, но, верно будет сказать, потерянный. Еще пращуры мои далеко на север ушли, чтобы детей сберечь. Так и началось, что род пропадать стал». «Враги изгнали?» — тут же спросил казак, не скрывая любопытства. «Кто-то из родичей сильно власти хотел», — скривился Беломир, мысленно приглаживая волосы, встававшие дыбом от того, что сам нес. «Вон с чего ты так сам от власти бежишь», — понимающе кивнул Григорий. «Вот уж чего и даром не надо», — скривился парень. «Я хочу только за себя самого ответ нести, а чужих животов мне не надобно». «Добре, понял я тебя, друже», — помолчав, тихо произнес Григорий. «Да только все одно придется тебе за казаков ответ нести, коль со мной что случится. Уж прости, но иного витязя в стане и нет». «Да не витязь я», — снова скривился парень. «Нет у меня такого звания и никогда не было». «Звания, может, и нет, а вот по умениям воинским да познаниям всяким, так самый настоящий витязь. И то не я придумал. Все казаки наши так бают». «С чего бы?» — растерялся Беломир. «А с того, что весь стан видел, как ты с голыми руками супротив оружного встаешь и как умеешь на пустом месте выход найти». «Это когда я такое делал?» «А кто придумал, как хазарам сало за ворот залить? Кто приметил, что они в кусты зашли, чтоб в казаков стрелы бросать?» — ехидно уточнил Григорий. «Нашел чего вспомнить», — фыркнул парень. «Ты б там и без меня сразу все понял». «Не скажи ей, братья», — качнул казак головой. «Мы с Елисеем в своем деле хороши. Вот тут еще и сами кого хошь поучим. А вот так в поле войско супротив войска — уволь. Знаний всяких не хватит. Думаешь, с чего я тебя стал в стан свой тянуть?» «Из чего бы?» — насторожился парень. «А с того, что сразу понял. Ты хоть власти и не хочешь, а знаешь куда более, чем мы оба». «Погоди. Так Далибор же вроде прежде сотником у князя был», — вдруг вспомнил Беломир. Чего же он вас не учит?» «Учил», — спокойно кивнул казак. «Да только он старым строем воевать обучен, а ты каждый раз новое придумаешь». Разговор их прервало появление пылевого облака, показавшегося из-за очередного холма. Едва заметив его, Беломир тут же насторожился и, чуть подтолкнув напарника локтем, указал рукой в нужную сторону. Моментально вскинувшись, Григорий всмотрелся в степь и, качнув головой, тихо проворчал. «Не иначе караван какой». «Отправь пару казаков, пусть глянут тихо», — посоветовал парень. «Сам съезжу», — чуть подумав, отозвался казак, негромким свистом подзывая своего коня. «А ты тут поглядывай, ежели что, приказывай смело. Казаки знают, что когда меня нет, тебе за меня решать». С этими словами, ловко перепрыгнув в седло, он сжал ногами конские бока и повел своего скакуна рысью, обходя холм. Мрачно вздохнув, Беломир встал в повозке в полный рост, окидывая взглядом караван. Как оказалось, их выезд даже не растянулся. Все три десятка телег шли ровной цепью, а их возницы внимательно отслеживали все происходящее вокруг. Только охрана, верховые казаки сместились в сторону, где была замечена пыль. Спустя примерно полчаса Григорий примчался обратно и, поравнявшись с повозкой парня, весело усмехнулся, быстро сообщив. «Караван горский. Тоже расторговаться решили. Стадо в полсотни буйволов гонят». «А где они такую скотину разводят?» — озадачился Беломир. «А как выше нас на десяток верст в горы поднимешься, там спиток аулов будет. Вот там и разводят. А что, и невысоко, и травы всякой много, и вода имеется. Мы у них уже много раз скотину покупали». «А чего буйволов, а не коров?» — лениво уточнил парень, делая вид, что это просто очередная тема для разговора. «Буйвол — скотина сильная, сильнее быка будет, да и мясо у него поболее. А молоко буйволицы добро дают, с него и сливки, и маслицы делают, да и пахать на них проще», — пожав плечами, коротко пояснил казак. «Да и хрен с ними», — отмахнулся парень. «Гонят и гонят. Главное, чтобы нас не трогали». «Не до нас им теперь. Сами смотрят, как бы их не тронули», — рассмеялся Григорий. Кивнув, Беломир внимательно осмотрелся, выискивая замеченные прежде приметы, и неожиданно для себя понял, что до точки осталось не так и долго. Таким ходом караван окажется на торгу уже к вечеру. Так и получилось. Уже в сумерках их караван подкатил к лугу, на котором и устраивался обычно торг. Отметив про себя множество костров и большие табуны коней, Беломир удивленно хмыкнул. Похоже, на эту сходку действительно собирались представители всех степных народов и кланов. Выбрав подходящее место для стоянки, казаки быстро расставили телеги в круг и принялись распрягать лошадей. Зная, куда едут, караванщики заранее запаслись дровами, так что развести костры было из чего. Поужинав уже привычным кулешом, Григорий назначил караульных, и вся команда начала готовиться к ночевке. Беломир, пользуясь случаем, раскатал свою кошму прямо в бричке и, накрывшись одеялом, спокойно уснул. К огромному удивлению парня, в караул его не поставили. Проснулся Беломир с первыми лучами солнца. Сбегав к ручью, парень быстро привел себя в порядок и, вернувшись, с благодарным кивком принял у караульного кружку горячего свежего чаю. Любава уложила ему в корзину половину большого пирога с ягодой, до которого парень был большим охотником. Так что завтрак удался. Проснувшийся следом за ним Григорий повторил маршрут парня и, присев рядом с ним, с удовольствием запустил зубы в предложенный пирог. «Ты одежу чистую прихватил?» — прожевав очередной кусок, вдруг спросил он парня. «Угу, ты про то особо сказывал, только никак в толк не возьму, к чему это?» «Тут теперь не просто торг», — вздохнув, принялся пояснять казак. «Тут еще народ и себя показывает». «Это зачем?» — насторожился Беломир. «А затем, что ежели у хозяина одежа добрая, то и товар тоже добрым будет». «С чего бы?» — снова не понял парень. «А с того, что одежа добрая, она тоже денег стоит. А коль товар плох, откель у торговца деньга на нее взялась». «Ну, у татар никогда серьезного товара не было, а кожи у них добрые», — фыркнул парень. «Степняки никогда ничем, кроме кож да скота, не торговали». «Так-то оно да, да только все одно для дела лучше будет в доброй одежде стоять», — подумав, высказался Григорий. «Кольчугу надевать?» — помолчав, уточнил парень. «Не, лишним будет», — качнул казак головой. «У тебя вроде безрукавка доброй кожи была, вот ее и надень». «Добре», — вздохнул Беломир, задумчиво оглядев свой пропыленный наряд. В дорогу он, естественно, надел что поплоше. Все одно потом и пылью пропахнет. Так что совет напарника, по сути, был не лишним. Закончив завтрак, парень прошел к своей коляске, достав из багажника холщовый мешок с вещами, отправился снова к ручью. Раз уж нужно сменить одежду, значит, не помешает дорожное заодно и постирать. Раздевшись, Беломир старательно выколотил из вещей пыль и занялся стиркой. Закончив, он омылся сам и, надев все чистое, накрутил на ноги свежие портянки. Вбив ноги в новые сапоги тонкой кожи, парень полюбовался на свое отражение в крошечной заводе и, усмехнувшись, тихо проворчал. «Ну, не так все плохо». Выглядел он и вправду отлично по местным меркам. Штаны тонкого сукна, шелковая рубашка ярко-синего цвета, широкий пояс с тисненным узором взятой добычей, длинный прямой кинжал их свекшей работы. Поверх рубашки кожаный жилет с вышитыми нитками узором, застегнутый на два латунных крючка. В общем, краса и гордость местного зоопарка. И именно этой ироничной мыслью Беломир и закончил придирчивый осмотр самого себя. Прихватив выстиранную одежду, парень вернулся в лагерь и, разложив ее на чистой холстине для сушки, принялся оглядываться в поисках Серко. «Ты чего потерял, друже?» — поинтересовался Векша, заметив его взгляд. «Гришу не видал?» «Так он решил по торгу пройтись с атаманом. А чего хотел-то?» «Как торговать станем?» — уточнил парень, указывая на тележный круг. «А вот как все соберутся, телеги с той стороны отгоним и станем своим станом торговать», — небрежно пояснил кузнец, ткнув пальцем в нужную сторону. «Выходит, весь товар и выкладывать не надобно?» «Чему? Положи по штуке каждого вида и ладно». «Ага, тогда я пока с брички пыль смахну», — кивнул Беломир, направляясь к своему транспорту. Спустя примерно час этот необычный выезд сверкал на солнце лакированными боками, привлекая внимание всех проходивших мимо казачьего стана своим необычным видом. По сравнению с остальным транспортом, эта повозка и вправду была чем-то необычным. Легкая, изящная, она действительно смотрелась в степи, словно космический корабль рядом с паровозами. К большому удивлению Беломира, купца Перса, которого они с Векшей ждали, началу торга все еще не было. Парень специально ходил в купеческие ряды, чтобы найти его. Вообще устройство этого торга Беломира несколько настораживало. Каждый род, который приехал сюда, вставал на самом краю своим табором, выставляя кибитки и повозки полукругом. Этот полукруг и являлся торговой площадью именно этого рода или клана. Если смотреть на луг сверху, то получалась такая своеобразная ромашка, центром которой были купеческие торговые ряды. Так что любой любопытствующий, желающий посмотреть на товары другого клана, обязательно вынужден был пройти мимо купеческих рядов. Всех животных по негласному уговору отводили в степь, за пределы луга, и каждый род присматривал за своей скотиной сам. В общем, все просто, брутально, но функционально. Постепенно торг начал набирать обороты, и Беломир вынужден был принять волевое решение о продаже своих товаров в розницу. Купца они так и не дождались. Так что слухи о красивых украшениях, отличных зеркалах, а самое главное, о невиданной повозке облетели эту ярмарку быстро. К большому удовольствию парни зеркала разлетались, словно горячие пирожки. На такие вещи народ денег не жалел. Также стремительно уходили и его украшения. Подобные вещи тут встречались очень редко, так что цепочки и браслеты его работы расходились не хуже зеркал. А вот бричка вызывала восторженные вздохи и одобрительные высказывания, но покупать ее не спешили. Но на третий день после начала торга на луг приехала кавалькада из полусотни всадников, сопровождавшая выезд из семи возков. Глядя на эти прототипы карет, Беломир только в голос не заржал. Заметив ее взгляд, Векша повернулся в ту же сторону, и, понимающе усмехнувшись, презрительно фыркнул. «В таком сундуке кататься, самому себе смерти искать. Пыльно, душно, да еще и наружу не выглянешь». Высказывание кузнеца полностью соответствовало действительности. Это сооружение и вправду больше всего напоминало сундук, поставленный на колеса, к тому же еще и низко сидящий. Любая глубокая яма, и карета сядет на днище, а ям на местных дорогах было больше, чем нужно. Услышав их ленивый разговор, Григорий всмотрелся в нужную сторону и, моментально подобравшись, негромко сообщил. «Вы, браты, поглядывайте. Крестопоклонники приехали, как бы не вздумали кого скрасть». «На торгу?» — растерялся Беломир от такой заявки. «С этих станется», — скривился казак. «Нечто вздумают баловать, все в степи полягут», — зло пообещал подошедший к приятелям Елисей. На торг он приехал со своими станичниками, прихватив и племянника Елизара. Паренек уж прибегал здороваться с Беломиром. Вот и теперь он крутился рядом, старательно грея уши в разговоре взрослых. Приехавшие стали своим лагерем, отдельно от всех, и прислуга тут же начала суетиться, устанавливая шатер. К повозке Беломира подошли несколько степняков, и парень вынужден был отвлечься от новичков. Пожилой, но еще крепкий татарин, с интересом осмотрев цепочки из золота, одобрительно цыкнул зубом и, тыча в украшение пальцем, гортанно спросил, сколько таких есть. «Сколько тебе нужно, уважаемый?» — вежливо поинтересовался Беломир. «5 штук хочу». «Ты сильный человек, если готов купить украшения сразу всем женам», — одобрительно кивнул парень, тут же добавив. «Есть 5 штук». «Не все женам беру», — гордо подбоченившись, пояснил степняк. «3 женам, а 2 дочкам». «У такого отца дочери с хорошим приданым будут», — отреагировал Беломир, доставая товар. «Изволь, уважаемый, 5 штук, все одинаковые. Мудро поступаешь, для всех одинаковые украшения купил, и никому из женщин не обидно, и тебе никто голову не клюет, что меньше любишь». Подпустил он чуточку лести. «Правильно сказал», — гордо кивнул татарин. «Ты тоже умный, по одной вещи не возишь». Благодарно кивнув, парень назвал цену за весь товар и начался торг. Отдав все 5 цепочек за 22 золотых, Беломир с каменной физиономией ссыпал полученные деньги в кошель и, мысленно поблагодарив свою удачу, машинально погладил пальцами громовую стрелу, висевшую на груди. В ответ наконечник чуть нагрелся, дружески толкнув его. Похоже, древний бог присматривал за своими адептами постоянно. Именно это пришло парню в голову после такого ответа. Следом за цепочками ушло сразу 3 зеркала. К огромному удивлению парня, самым большим спросом пользовались зеркала среднего размера, а вот меньше всего брали большие. Маленькие уже почти все расхватали. Эта градация серьезно озадачила Беломира. Ведь купец брал у них все зеркала и даже не поднимал темы по поводу как-то изменить номенклатуру товара. Брал все, что привозили, и еще спрашивал. Похоже, опытный торговец точно знал, кому сможет продать такой товар. От размышлений Беломира отвлекли новые покупатели. На этот раз, словно для разнообразия, это оказались 5 женщин. 2 постарше, 3 молодые, точнее, юные девчонки, едва вступившие в пору своего расцвета. С интересом оглядев их, парень вежливо улыбнулся и, жестом указав на товар, предложил. «Подходите ближе, красавицы. Товар добрый, как раз вам подстать». «Кто это делал?» — осторожно коснувшись пальцем цепочки из проволоки, уточнила одна из девиц. «Разве это важно, уважаемые?» — иронично усмехнулся Беломир. «Главное, что товар здесь, перед вами». «Это точно серебро?» — не унималась девчонка. «Я, уважаемые, плохим товаром не торгую. Имя дороже. Серебро и золото. У меня даже златуни украшений нет». «У тебя? Значит, это твоя работа?» — тут же зацепилась за оговорку женщина постарше. «Моя», — спокойно кивнул Беломир, внимательно рассматривая всех 5. Среднего роста, крепкие, с отлично развитой мускулатурой и в одежде, больше подходящей кочевникам, чем оседлым жителям степи. штаны тонкого сукна, рубашки из хорошей холстины, широкие кожаные пояса, на которых висели широкие кинжалы и кожаные безрукавки. В такой одежде ходили почти все, кто жил в степи. Но внимание парня привлекла не столько одежда, сколько сами женщины. В пластике их движений с первого взгляда была заметна хорошая военная подготовка. Это были не крестьянки или гаремные обитательницы. Они не казались воинами. Они ими были. Особенно это проявлялось в женщинах постарше. Эти даже смотрели, как опытные воины. «Я хочу такую из серебра», — заявила задававшая вопросы девчонка и тут же потянулась за товаром. «Она стоит 3 золотых, уважаемая», — твердо ответил Беломир, перехватывая ее кисть. «Ты посмел прикоснуться ко мне?» — вдруг возмутилась девчонка. «Заплати деньги, можешь выбрать любую из этих цепочек», — ответил парень, не обращая внимания на ее возмущение. «Как ты смеешь?» — возмущению девчонки не было предела. «Ты посмел трогать меня, да еще указываешь, что делать? Ты раб!» — буквально выплюнула она. «Хочешь встретиться со мной в кругу?» — жестко спросил Беломир, глядя ей в глаза. «Я казак, девочка, и врагов щадить не умею». От такого ответа юный нахалка окончательно потеряла дар речи. Распахнув глаза во всю ширь, она, беззвучно хлопая губами, отступила на пару шагов назад. Понимая, что торговли с этими бабами не будет, Беломир молча накрыл свой товар чистой холстиной и, развернувшись, уже шагнул к своей телеге, когда девчонка, очнувшись на весь базар, взвыла. «Раб!» И, метнувшись вперед, левой рукой дернула парня за рукав, правой хватаясь за рукоять кинжала. Отходя, Беломир продолжал отслеживать непонятных баб, краем глаза наблюдая за их тенями. Так что рывок девчонки не стал для него чем-то неожиданным. Подчиняясь ее движению, он стремительно обернулся и, дав ей выхватить оружие, начал свою игру. В момент, когда девчонка нанесла удар снизу, он плавно шагнул в сторону и, перехватив вооруженную руку, потянул ее чуть дальше, одновременно немного разворачиваясь. Потом, перехватив конечность противницы второй рукой, он стремительно развернулся в обратную сторону, выворачивая руку с кинжалом в обратную сторону. Взвыв от боли в вывернутой неестественным образом руке, девчонка перелетела через собственное плечо, со всего размаху грохнувшись на землю. Не выпуская ее руки, Беломир тут же в 2 шага перевернул ее на живот и, выгнув девчонке кисть гусиной лапкой, отобрал кинжал. Удерживая противницу на земле, он перехватил оружие и, зло глядя на ее растерянно замерших подруг, угрюмо спросил. «Мне ее прямо тут прирезать или на круг вывести?» «Ты умрешь», — чуть вздрогнув, прошипела одна из женщин постарше. «Ты еще доживи до моей смерти», — огрызнулся парень и, продолжая выгибать девчонке кисть, присел на корточки, поднося кинжал к ее шее. Убивать дуреху он не собирался, но сбить с нее спесь было просто необходимо. «Извинишься или тебя прирезать как курицу?» — спросил Беломир, прижимая клинок к шее девчонки. «Остановись, казак!» — раздалось в ответ, и к замершим женщинам широким быстрым шагом подошла еще одна воительница. «Оставь ей жизнь, я выкуплю ее у тебя!» — быстро добавила женщина лет примерно 40, вытягивая из широкого пояса кисет. «Отдай ее, или не уедешь с этого торга живым». «Многие так говорили, иные по сию пору, словно живые перед взором встают», — хищно усмехнулся Беломир, не вставая. «Ты воин Перуна», — прикрыв глаза, устало выдохнула женщина, заметив стрелу, выскользнувшую из-за ворота в процессе схватки. «Великая мать, да куда же вы смотрели?» — повернулась она к замершей четверке. «Мы не знали». Растерянно буркнула та, что начала угрожать парню. «Давай договоримся, вой», — повернулась женщина к Беломиру. «Отдай ее мне и возьми золото. А если ты хочешь извинений, я извинюсь за нее». Такого поворота Беломир не ожидал. Судя по реакции этих вояк, лежащая на земле девчонка имела какое-то отношение к их правящей верхушке. Отсюда и спесь, и нежелание вести себя так, как принято на торгу. «Не ты называла меня рабом, так что или она извинится сама, или я ей язык отрежу, потому как он ей лишний?» Угрюмо пообещал парень, чуть усиливая нажим на вывернутую руку. Застонав от боли в вывернутых суставах, девчонка упрямо закрутила головой. «Ну, сама так решила», — выдохнул парень, начиная беситься. Хамство он и в прежней жизни не прощал, а уж оказавшись здесь, и вовсе стал относиться к подобным выходкам жестко. Ухватив девчонку за волосы рукой, сжимавший кинжал, он оттянул ей голову за спину и, намотав косу на левую руку, перехватил кинжал. Оттягивая голову, он заставил хамку открыть рот и сделал вид, что примеривается к языку. «Прости!» — хрипло взвыла девчонка, когда клинок кинжала замаячил перед глазами. «Прости, вой!» «Ладно», — выдержав паузу, хмыкнул Беломир и, разжав пальцы, одним движением взмыл на ноги, продолжая отслеживать всех участников этого спектакля. «Возьми», — с облегчением выдохнула воительница, бросая ему кисет. «Недорого ее голова стоит», — усмехнулся Беломир, перехватив кисет в воздухе и подкинув его на ладони. «Больше у нас нет», — опустив голову, негромко призналась женщина. «Сюда ступай, курица!» Вдруг рявкнула она на тяжело поднимающуюся девчонку. «Довольно!» — жестко спросила женщина, глядя ей в глаза. «Нам выдали последнее золото, чтобы хлеба купить, а ты спесью своей глупой весь рот на голод обрекла. Матерью воительницы себя возомнила, овца!» Зло выдохнула она и коротко, без размаха, отвесила девчонке такую оплеуху, что та снова повалилась в пыль. «Что, Дамира, опять девки под собой земли не чуют?» — иронично спросил подошедший Елисей Лютый. «Нарвались на витязя, а ума не хватило понять, что они ему все вместе не противники?» «Ты знаешь его?» — насторожилась женщина. «То дружка мой по службе воинской», — ответил вместо Елисея Григорий, подходя к месту происшествия. «Я должна была догадаться, когда он сказал, что казак», — обреченно вздохнула женщина. «Два характерника и витязь. Решили всю степь обезлюдить?» — повернулась она к Елисею. «Нам лишняя кровь без надобности», — отмахнулся казак. «Ступай себе с родом и девок своих на цепь посади, пока думать не научатся». «Пошли», — скомандовал воевода своим подчиненным, обреченно кивнув на его высказывание. «Дамира», — чуть подумав, окликнул ее Беломир. «Купи им хлеба», — добавил парень, перебрасывая женщине ее кисет.